крест за отвагу. 8 мая для меня важная дата, — рассказывал как-то Штроп. В тот день мы овладели бункером на улице Милой, 18, штаб-квартирой еврейской боевой организации. Это было достаточно просторное и надежно укрепленное подземное убежище. В нем оказалось несколько выходов в канализационные каналы и целый лабиринт подземных, проложенных евреями, коммуникационных туннелей. За бункер шла продолжительная и тяжелая борьба. Повстанцы отчаянно оборонялись. Мои же солдаты в рукопашной схватке чувствовали себя неуверенно. Наконец удалось овладеть бункером, захватив с полсотни вооруженных повстанцев. Там мы обнаружили несколько человек, покончивших самоубийством. «А знаете вы, кто покончил самоубийством?» — спрашиваю я, стараясь говорить, возможно, спокойнее. «Нет, не знаю». Один из самоубийц — это бывший участник харцерского движения, 24-летний Мордехай Анелевич, руководитель восстания в гетто, а также Арий Вильнер, псевдоним Юрик, тоже бывший харцер и друг Анелевича, связной между еврейской боевой организацией и армией Краевой. Это были великолепные ребята, эти парни из боевой организации, продолжаю я. Известно ли вам, герр Штроуб, что командующий армией Краевой наградил Анелевича, Вильнера и выдающегося деятеля еврейского движения, возглавившего восстание в белостокском гетто Мордехая Тененбаума Тамарова, крестом за отвагу? Я мог бы привести, произнес в один из ноябрьских дней Штроуб, тысячи подробностей о заключительных этапах большой операции, но это показалось бы утомительным. Ведь многие моменты и обстоятельства вам уже известны. Не хочу повторяться. Восстание угасало. В создавшейся ситуации я решил завершить большую операцию 16 мая 1943 года в 20:15. Прекрасным обрамлением финала большой операции являлся взрыв центральной синагоги на улице Тломацкой. Подготовка продолжалась 10 дней. Это была фундаментальная постройка, и чтобы уничтожить ее одним ударом, потребовались трудоемкие саперные и электромонтажные работы. «Но это было великолепное зрелище», — рассказывал Штроуб с блеском в глазах. «С живописной театральной точки зрения картина фантастическая». Я со своим штабом расположился достаточно далеко от синагоги. Саперный офицер, ответственный за точность взрыва, через посредничество Макса Езуитера вручил мне электрический аппарат с помощью проводов, вызывающий синхронную детонацию зарядов, заложенных в стенах синагоги. Езуитер велел окружающим прекратить разговоры. В зареве горящих домов стояли мои измученные чумазые офицеры и солдаты. Я продлил минуту ожидания. Наконец крикнул «Хайль Гитлер!» и нажал кнопку. Огненный столб взметнулся под самые облака. Ужасающий грохот. Феерия красок. Варшавское гетто перестало существовать. Такова была воля Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Но хороший малый. Повествуя о том, как 16 мая 1943 года взорвали центральную варшавскую синагогу, Юрген Штроуб не прохаживался по камере, но твердо стоял в углу возле калорифера, расставив ноги, ступни приросли к полу, высоко задрав голову. Лицо порозовело от возбуждения. Он жестикулирует. И в известной мере счастлив. Когда Штроуп возгласил, такова была воля Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера, дверь распахнулась, как всегда, неожиданно, как всегда, со скрежетом ключа и грохотом отодвигаемого засова. Охранник, указывая на меня, тихо произносит «Мочарский» и ведет на допрос. Такие паузы во время наших бесед и споров случались не раз. Вызывали к следователям, чаще всего меня. Начинались кошмары страшных волнений. Происходили какие-то события для нас, существенные или малосущественные, иногда горькие, а подчас и с оттенком комизма. Я пишу обо всем этом, чтобы кто-нибудь, слабо ориентируясь в происходящем, не подумал. Сидят себе трое в Макотовской тюрьме на казенных харчах и, стараясь убить время, предаются воспоминаниям. Хочу заметить, что книга охватывает краткий отрезок моей тюремной жизни, только 225 дней бесед с палачом Штроупом. «Я убежден, — признался однажды Штроуп, — что мой будущий процесс будет показательным и многолюдным. Раздумываю о том, какую позицию занять на процессе. Если говорить правду о восстании в гетто, придется сказать, что евреи и помогавшие им поляки были героями. Если я публично засвидетельствую это, то должен получить вознаграждение, пожизненное заключение вместо виселицы. Если же я почувствую, головы мне не сносить, независимо от того, что я скажу, не исключено, что буду лгать. Дам показания, что все это сопротивление в гетто — сплошное дерьмо, пустая забава, что их девки — трусливые истерички, и что поляки равнодушно, даже с одобрением взирали на ликвидацию евреев. Я слушал его внимательно и спокойно, может, даже слишком спокойно. Но его последние разглагольствования разозлили меня. И вы воображаете, будто история не разоблачит вашей лжи, если вы даже пойдете на такой трюк? Ведь вы действовали не в одиночку, а в банде. Да, пожалуйста, оставьте ваши гримасы. Повторяю, в эсэсовско-гестаповской банде. Вы знаете, как все было на самом деле. И я знаю. И тысячи людей знают правду, независимо от протоколов, официальных свидетельств и лакировочных работ историков. Ну и фрукт же вы. Внезапно я умолкаю. Оба немца молчат, не двигаясь. Мое возбуждение спадает. Я снова начинаю говорить уже спокойно. Герр Штроуп, я понимаю ваш расчет. Возникает призрак смерти. Надо защищаться. Но ваше дело крайне специфического свойства. Оно одно из самых важных, ибо уже стало символом, как Варшавское восстание, Освенцим, Майданек, югославский Крагуевац, Бабий Яр, Арадур, Лидице. Это патетическая рапсодия, и когда исполняешь первую скрипку, ложь не дает прибыли, а только вызывает отвращение. Я подошел к окну. Долго царило молчание. Шильке заговорил первым, но Штроуп перебил и несвойственным ему тоном произнес: «Вы правы, простите». И задал мне неожиданный вопрос. «Убили бы вы меня в те времена?» «Да, я даже пытался это сделать». Еще в тот момент, когда Штроуп рьяно добивал гетто, в Варшаву прибыл группенфюрер СС Максимилиан фон Герф, один из представителей штаба Гиммлера, ведавший кадрами и политическим воспитанием. Этот кадровик и воспитатель, человек, надо думать, квалифицированный и трезвый, так охарактеризовал Штроупа в мае 1943 года. Отличная солдатская выправка, высокого о себе мнения. Политически менее развит, типичный солдат, который действует по приказу. Для политического руководителя ему недостает чутья и широты взгляда. Штроуп производит впечатление чего-то большего, чем он есть, на самом деле. Эта характеристика, вероятно, не восхитила бы Штроупа, но и не помешала его дальнейшей карьере. Впрочем, фон Герф, не замалчивая самый существенный для Штроуповского начальства черты офицера СС преданности и послушания, присовокупил свое собственное суждение, но хороший малый.